кончил, и в это мгновение справа поднялся огромный сокол, посол Аполлонов, с пронзительным криком. В когтях он дикого голубя мчал и ощипывал, перья упали между Лаэртовым внуком и судном его быстроходным. Феоклименто, увидя, отвел от других Телемаха, за руку взял и по имени назвал, и шепотом молвил: «Знай, Телемах, не без воли Зевеса поднялся тот сокол справа. Я вещую птицу его, рассмотрев, угадал в нем. Царственней вашего царского рода не может в Итаке быть никакой. Навсегда вам владычество там сохранится». Феоклимену ответствовал сын Одиссеев разумный: «Если твое предсказание, гость чужеземный, свершится, будешь от нас угощен ты, как друг, и дарами осыпан так изобильно, что каждый, с кем встретишься, счастью такому будет дивиться». Потом он сказал, обратясь к Пирею: «Клитиев сын благородный Пирей, из товарищей в Пилос вместе со мною ходивших, ты самый ко мне был усердный. Будь же таков и теперь, пригласи моего чужеземца в дом свой, и пусть там живет он, покуда я сам не приду к вам». Выслушав, так отвечал Телемаху Пирей копьевержец: «Сделаю все. И сколь долго бы в доме моем он не прожил, буду его угощать, и ни в чем он отказа не встретит». Кончил Пирей и, вступив на корабль, приказал, чтобы немедля люди взошли на него и причальный канат отвязали. Люди, взошед на корабль, поместились на лавках у весел. Тут в золотые сандалии сын Одиссеев, обувши ноги, свое боевое копье, заощренное медью, с палубы взял, а гребцы отвязали канаты, на веслах к городу поплыли, судно отчалив, как то повелел им сын Одиссеев, подобный богам Телемах благородный. Сын Одиссеев тем временем шел и пришел напоследок к дому, где множество было в закутах свиней, и где с ними сторож их спал, свинопас, Одиссеев слуга неизменный.